По большему счету, я бы сейчас сам к ней с удовольствием слазил в подсобку, но чувство долга перед несчастным Эриком пересиливало похоть, да и мужская практичность подсказывала мне, что если Маргарет согласится обслужить Эрика, то раскрутить ее еще и на меня будет не очень сложно. Таблетка тормознула у знакомого контейнера, над которым висела выгоревшая на солнце вывеска «Военторг». Поблагодарив доктора, согласившегося меня подбросить, я буквально по щиколотке провалился в густую майонезную грязь. Вся площадь перед контейнером представляла собой огромную квашню, взбитого до состояния крема, гусеницами и колесами чернозема. Сразу можно было понять, что «Военторг» — место более чем центровое. 10 шагов до дверей представляли собой аттракцион эквилибризма. Ноги разъезжались, скрытые под слоем грязи колеи, вдруг разверзались под берцами полуметровыми омутами. В общем, на крыльцо я забрался чмо-чмом. Интересно, а как она сама сквозь эту грязь пробирается? Еще успел подумать я, распахивая знакомую дверь. В нос тут же шибануло привычным военторговским коктейлем из корицы, копченостей, дешевого одеколона и табака. «Елы-палы, какие люди, Маргарет! Я пришел к тебе с приветом!» Маргарет встретила меня приветливо, но без былого энтузиазма. Это мне не очень понравилось. Вообще она как-то изменилась, то ли еще сильнее похудела, то ли белесых перьев в прическе поубавилось. Минут 10 мы болтали ни о чем, вспоминали каких-то общих полузнакомцев. «Рому из ремастерских, помнишь? Застрелился! Жена его бросила!» «Да ты что?» «А Люся с Виктором Ивановичем в Ростов улетела. Он ее обещал там в КЭУ устроить». «Молодец!» «Говорят, командировочные с августа срежут в два раза». «Я тоже об этом слышал. Этих бы фиников-финансистов к нам сюда». Наконец, все новости были перетерты, и можно было начинать переходить к главному. «Ты что-то купить хотел?» Сама перешла к делу Маргарет. «Нет, я к тебе по личному вопросу. Понимаешь, помощь твоя нужна». Начал я издалека гнать пургу. «Что случилось?» Заинтересованно напряглась Маргарет. «Пора», — понял я. «Понимаешь, мужик один пропадает». По мере изложения я видел, как медленно каменеет ее лицо. Надо было остановиться, умолкнуть, но меня словно переклинило. «Парнишка просто прелесть. Да с ним любая за честь посчитает. Фигурка, лицо». Продавщица превратилась в статую. Лицо ее медленно покрывалось багровыми пятнами. «Мы скинулись 200 баксов, но рублями. Это же месячная зарплата. Вот я и подумал, чем кому-то лучше уж тебе. Дай, думаю, знакомому человеку помогу». Тишина повисла, как снежная лавина над туристом. А потом грянул гром. Никогда не мог представить, что женщина может так выражаться. Маргарет не орала, нет. Она буквально клокотала и шипела, как клубок разъяренных кобр. «Ах ты, гад! Я что, по-твоему, блинище подзаборное? Да как ты смел, хорек обдристанный!» Спиной я лихорадочно пытался нащупать дверь, но она сама меня нащупала. Удар ручкой между лопаток на миг сбил дыхание. Я отскочил в сторону. На пороге нарисовался покупатель. И какой? Комендант Ханкалы, пожилой маслатый подполковник, которого за глаза вся Ханкала называла Геббельсом из-за непропорционально большой головы на худеньком теле и привычки читать нудные проповеди по любому поводу. Увидев коменданта, Маргарет неожиданно осеклась. Самое время умотать по-добру, по-здорову. Но комендант перекрывал прямой путь к двери. Я бочком попытался протиснуться за ним. «Извините, товарищ подполковник!» Геббельс даже не удостоил меня ответом. Он лишь чуть подался вперед, пропуская меня к заветному проему. «Солнышко, я заеду за тобой в 5!» Уже за спиной услышал я его неожиданно воркующий голос. «Закройся чуть раньше! Там Апина прилетела с Любе! Я приказал занять нам лучшие места!» И вмиг все стало на свои места. На улице у дверей стоял комендантский УАЗик. Теперь ясно, как она сквозь эту грязь пробирается. мелькнуло запоздалое прозрение. И не дожидаясь, пока комендант узнает о моем более чем нескромном предложении его солнышку, я опрометью юркнул за военторг и ломанулся по полю к стоящим недалеко палаткам какой-то части. Часа полтора я отсиживался у знакомых ураганщиков, пережидая все последствия посягательства на подругу коменданта. Потом на попутном Урале добрался до своих. В лагере меня встретил дежурный по отряду, прапорщик Гуськов. С заговорческим видом он отвел меня за штабную палатку. «Слушай, тут Геббельс по твою душу приезжал. Я его таким злым никогда не видел. Думал, взорвется от злости. Что ты там натворил?» Я лишь безнадежно махнул рукой. В конце концов, через пару часов я уже буду лететь в вертушке, в родной отряд, а там, глядишь, все и поутихнет, и вообще, на Ханкале я могу не появляться аж до замены. Но вылететь, не выполнив приказ, я не мог. Где Эрик? Они с зампотехом поехали к советам за движком, оттуда сразу к вертолету. Тебя, кстати, еще и замполит вспоминал. Запрашивал по связи, как у тебя дела с тренажером. Я, правда, не понял, с каким. Вот гад. Между прочим, это его работа. Досуг личного состава обеспечивать. Оставалась последняя надежда. Толя Лазаренко, начальник местного клуба. С ним мы познакомились год назад в самолете. Вместе летели из Чкаловского. Толя своего рода уникум. Проныра и выжига, каких свет не видывал. Он может подкатить кому угодно. И уже через 5 минут будет считаться своим в доску. Достанет французский коньяк на Ханкале и ящик минералки в любой пустыне. Но человек он беззлобный и не жадный. Когда отряд возвращался на Ханкалу, мы часто с ним проводили вечера. И насколько я смог понять из его рассказов, всех окрестных красоток он знал не только по именам, но и на ощупь. Начальник клуба был по обыкновению хорошо под шофе. «Люлик!» — так он меня называет за легкое сходство с молодым Мироновым из бриллиантовой руки. «Так тебе бабу нужно, так бы сразу и сказал. Да я для родного спецназа хоть Лолу Бриджиду с Луны привезу, нет проблем. Сейчас найдем тебе бабу!» Пошатываясь, он подошел к телефонному аппарату на столе, крутнул ручку вызова. «Алло, девушка, мне столовую военторга!» Слово «военторг» болезненно резануло слух. «Столовая? А кто сегодня у вас на кухне?» «Да, из поваров. Света? Отлично! Нет, не надо, я сам заеду!» Он кинул трубку на аппарат. «Ну все, старик, дело в шляпе, едем! Она, конечно, не фотомодель, но дает по первому требованию партии!» «Только договариваться ты сам будешь?» Вспомнив Маргариту, поставил я условие. «Хорошо?» «Хорошо, только с тебя бакшиш!» «Толя, какие разговоры? Все, что скажешь?» «Точно! Слово!» «Тогда слушай, там я знаю ваши бойцы, уши мертвым чичем режут. Достанешь мне одно такое ухо? Хочу жене привезти, а то стерва совсем запилила. Мол, дармоед и тунеядец. Это я-то! Сама 2 года без работы сидела на моем горбу. Я же ее и устроил к однокурснику в СП Голландская. Теперь получает больше, чем министр обороны. А нам уже 1/2 года зарплату не давали. Привезу ей ухо, пусть посмотрит, кто действительно делом занимается. Я чуть не поперхнулся. Про уши я, конечно, знал. Правда, у нас в отряде командир эту практику пресек жестко и навсегда. Но отступать был нельзя, и я слукавил. Как только отрежут, первое тебе. Клубный батон долго не хотел заводиться. Он чихал, сопел и кашлял. Наконец мотор заработал, и мы двинулись в путь по Миссисипи, как в группировке прозвали грязевую реку, являвшуюся основной дорогой огромного ханкалинского лагеря. Сказать, что Света была не очень красивой, ничего не сказать. Из двери на меня вышла прямо-таки монументальная женщина под 1,90 м с объемом талии векового дуба. Над ее лицом природа тоже не слишком долго мучилась. Рубленое, грубое, оно больше подошло бы снеговику, чем женщине. И только огненно-рыжие волосы, уложенные корзинкой на голове, напоминали о том, что передо мной стоит существо другого пола. «Это ты, что ли, озабоченный?» Голос у Светы был необычно выразительным. Этакая сочная сопрано. Да, это была явно не Мишель Пфайфер. Но и выбирать времени уже не было. Тут, Свет, такое дело. Понимая, что вешать лапшу этой женщине бесполезно, я сухо по-военному объяснил расклад. 7 месяцев без женщины, 200 баксов за один раз. Она думала недолго. Ладно, веди своего дружка. На улицу я вылетел как на крыльях. Есть. Постеснявшись прямо при Свете связываться со своими и объяснять при ней весь расклад, я только на крыльце столовки достал из кармана разгрузки рацию. «Третий! Ответь девятому! Третий! Ответь девятому!» Рация хлюпнула, забулькала, и через мгновение я услышал измененный почти до неузнаваемости голос Гуськова. «Девятый, слышу тебя!» «Третий, передай шестому!» Позывной зампотеха, выделенного в помощь Эрику, что вопрос с тренажером решен. Пусть срочно отправляет 72-го, Эрика, к столовой военторга. Я его здесь жду. Как понял? Понял тебя, девятый. Отправить 72-го к столовой военторга. Точно, конец связи. Оставалось только дождаться Эрика, и дело сделано. Я уже развернулся в сторону двери столовки, чтобы в тепле провести время до приезда Хабибулина, как вдруг в кармане запищал сигнал вызова рации. Я нажал на тангенту ответа. «Девятый, ответь третьему!» Услышал я голос Гуськова. «На связи, девятый!» Ответил я. «Девятый, шестой приказал тебе передать, что у них задержка, и потому он просит тебя забрать тренажер и с ним прибыть прямо к борту. Как меня понял?» «Они что, охренели там, что ли?» Растерянно подумал я. «Как я ее туда повезу?» «Третий, передай девятому. Тренажер может не захотеть». «Не понял тебя, девятый! Что значит, тренажер не захочет?» «Блин, совсем забыл, что во всю эту операцию посвящены только мы трое. Я, Эрик и зампотех». «Извини, ошибся. Тренажер может не влезть в машину. Может, дежурный Урал прислать?» Заботливо предложил дежурный. «Ох, мне сейчас это его забота. Третий, не надо Урал, сам справлюсь. Все, конец связи». В столовку я зашел на ватных ногах. Пошлет она меня сейчас. Точно пошлет. Да, ну и хрен с ним. Сами виноваты. Здесь не Сочи. Кофе в постель не подают. И баб по вызову не держат. Мысленно готовился я к предстоящему на аэродроме разговору. Но Света неожиданно упрямиться не стала. Может быть, подействовал мой удрученный вид. А может быть, так были нужны деньги. Ну вези. Только мне через 1,5 часа. Надо обязательно быть здесь. У меня еще ужин для комиссии из Москвы. Толя уже вовсю храпел за обеденным столом в зале. Растолкав его, я вкратце разъяснил диспозицию. Он озадаченно почесал загривок. «Э, где же она ему там даст?» Деловито спросил он, ничуть не стесняясь Светланы. «Там же голое поле и народ кругом, как тараканы шастает». «Если сказали вести, значит, есть где?» Прикинулся суровостью я. Мне только еще не хватало, чтобы она над этим задумывалась. Достаточно того, что я уже над этим голову ломаю, а тут еще и Толик озадачился. «Ну, тогда поехали», — сказал, поднимаясь Лазаренко. «Чего зря время терять? У меня тоже еще план на вечер». Когда мы подплыли по Миссисипи к аэродрому и выбрались на заляпанную грязью бетонку взлетной полосы, мои сомнения только окрепли. Людей на взлетке было более чем достаточно. Правда, в основном народ топтался у диспетчерской палатки в ожидании объявления попутного борта, но и на самой полосе у вертушек людей хватало. Сновали машины обслуживания, техники и механики готовили вертолеты к вылетам. То к одному, то к другому борту подходили разномастные группы пассажиров, загружались, улетали или наоборот. Выбирались из приземлившихся вертушек на бетонку, тянулись к аэродромному КПП. «Действительно, и где здесь она ему давать будет?» — с тоской подумал я. «А впрочем, мне-то что? Я свое дело сделал, бабу достал». Я покосился на Свету. Та с интересом и даже какой-то жадностью рассматривала аэродромную суету. «Что, Светик, домой потянула?» — спросил я, стараясь выглядеть лихим и галантным кавалером. «Небось, дома ждут. Дети-то есть?» «Есть, двое», — коротко ответила она. «Или с кем остались?» Пряча свое любопытство на тему семейного ее положения, спросил я. «Вот будет класс, если она еще и замужем окажется». «А ни с кем?» — почти безразлично ответила она. «Сами с собой». «В каком смысле?» «В таком. Дочка старшая. Вот она за младшим и смотрит». «И сколько же ей лет такой самостоятельной?» 14. Неожиданно мне стало стыдно за свой пошловатый цинизм. Уши предательски вспыхнули. «Как же жизнь-то тебя скрутила, если бросила их одних, сюда подалась?» «Геройская у тебя девочка. Постарался я хоть как-то польстить ей. Такая в жизни не пропадет?» «Не пропадет!» — эхом откликнулась она. И мне на миг показалось, что лицо ее потеплело. У знакомой вертушки уже нервно топтался экипаж. «Ну, и где ваши?» — накинулся на меня командир. «Взлетать давно пора. Через 2 часа уже темно будет. Как нам возвращаться, ползком, что ли? Это же не танк, это вертолет!» «Сейчас подъедут!» — сходу бодро проорал я, по опыту зная, как опасно говорить ожидающим вертолетчикам правду об опозданиях. «За нами должны были выехать. Ну, смотрите, через 30 минут не взлетим. Я машину закрываю и на ночевку!» Сердито рубанул командир и, круто развернувшись, забрался в кабину. Уже из кабины, словно вспомнив о чем-то, повернулся ко мне и кивнул в сторону стоявшей у клубного батона поварихи. «А эта баба что, тоже с вами летит, что ли?» «Нет, она это... Ну, в общем, провожает одного парня». «Ясно!» — хмыкнул командир. «Тогда, видно, ему глаза выбило, или он с рождения слепой!» И скрылся в кабине, а я побрел к своим. «Лёлик, ну где там твой дружбан?» — нетерпеливо спросил Толя, поглядев на часы. «Ты же сказал, он уже едет!» Я только развел руками. Обманывать Толика не было никакого смысла. «Толян, потерпи, дорогой, сейчас подъедут. С меня самое большое ухо, из всех которых отрежем». Услышав про ухо, Толя подобрел. «Ладно, а чё вопрос? Но твой кореш мне теперь точно ухо должен. Так ему потом и передай. Только пошли в батон, а то зябко здесь, на ветру».